Он уже загорелся, он стал и вовсе прежним, каким помнил его Виталий, каким Славка был на опасной летней тропе во главе своего лихого отделения. Дьяволы там служили, голубые дьяволы, поскольку падали они с неба. Виталий коротко изложил свой план. «Утверждаю», — кивнул Славка. И они сразу же поссорились, здорово поссорились, громко, зло, так что на них даже стали оглядываться. И, продолжая ссориться, они двинулись вглубь парка, туда, где начинались рощи, полянки, овраги и узкие тропинки, еле различимые в слабом свете редких фонарей. Сюда мало кто отваживался забираться с наступлением вечера. За темной стеной высокого кустарника, когда вокруг уже никого не было, Славка вдруг коротким резким ударом, на который он был когда-то великим мастером, свалил Виталия на землю. «Знать бы с утра, другой бы костюм надел», — с досадой подумал Лосев, кубарем катясь по траве. Удар был нанесен, конечно, в полсилы, иначе Виталий бы уже о костюме не думал. А Славка, между тем, одним прыжком оказался верхом на противнике и, привычно заломив ему руку, прорычал. «Будешь, гад, возвращать? Или...» Но тут из-за кустов к ним метнулись две тени. «А ну, стой!» — схватил Славку за руку один из подбежавших парней. «Кто такой, пусть сперва скажет». «А ты сам-то кто?» — задиристо спросил Славка. «Не суй морду!» — отрезал парень. «Без морды уйдешь!» «Ну?» — обратился он к Лосеву. «Эй, парень!» — насмешливо сказал Славка. «Сейчас нас трое на одного, а может стать два на два. Улавливаешь арифметику?» И в тот же миг, скатившись на бок, он ловко ударил ногой стоявшего сзади него парня. Тот взвыл от боли, отскочил назад и, оступившись, повалился в кусты. «Не надо, деточка, баловаться ножом!» — укоризненно произнес Славка и снова прижал Лосева к земле. «Ну, Гаврик!» — обратился он к первому парню. «Будем все делать вместе? Или как?» «Ну ты даешь!» — восхитился тот. «Давай вместе!» «У тебя к нему чего?» — Славка ткнул кулаком Лосева в спину. «Надо знать, кто он такой!» «Это я тебе скажу! Он мне сотнягу третий месяц не отдает! Ждет, когда я его уголовке отдам. Она давно по нему плачет». «Так мы его гада сейчас...» «Не тронь!» — заорал Славка. «Его карманы мои, понял?» «Пойдем, Горшок!» — плачущим голосом произнес второй парень, выбираясь на четвереньках из кустов. «Ну их!» «Эй!» — прохрипел Виталий, приподняв голову. «Стой! Хрен с ним! Отдам сотнягу!» «Ну так!» «Вместе пропьем, чтоб не вся ему досталась». «Ну-ну!» — для вида воспротивился Славка. «Ха! Вот дело!» — обрадовался Горшок. «На троих, так?» Он уже забыл о своем приятеле. «Давай приходи на набережную к первому аттракциону через час, лады?» «А, давай!» — бесшабашно махнул рукой Славка. «Хоть выпьем! Тогда общий привет!» И две тени исчезли за кустами. Глава четвертая. В одном южном городе. От Коленко прилетел туда в середине дня. В аэропорту его уже ждали. Капитан Туркевич, с которым он говорил еще из Москвы, оказался спокойным, даже меланхоличным человеком лет 35, совсем незаметным, буквально ни одной чертой не запоминающимся. Впрочем, все это сейчас было неважно. Главным было то, что из всей троицы, названной, а вернее упомянутой администратором гостиницы во Внукове, удалось отыскать только одного — некоего Ткачука Олега Романовича, который предложил администратору купить золотые часы Павел Буре. И он же, судя по всему, сочинил ту наглую записку в московской квартире. В сопровождении молчаливого капитана Туркевича Откаленко направился сначала в гостиницу, где ему был забронирован скромный номер, и оставил там свой видавший виды чемоданчик, а потом двинулся в горотдел представиться начальству. Начальник горотдела, полковник Шадури, принял Игоря с обычным грузинским радушием и обещал, как он выразился, любую помощь.